Затем Есюань отправил групповое сообщение всем в своем чат-приложении. Он попросил их помочь порекомендовать его учетную запись. Затем, после некоторого размышления, он написал свой первый пост на этой учетной записи. «Прошла неделя с начала моей университетской жизни. Я вдруг понял, что не должен больше так лениться, поэтому поговорил со своим наставником и поставил перед собой небольшую цель. В ближайшие 2 месяца я сделаю все возможное, чтобы достичь платинового уровня и привести университет Цзянчжоу к победе в Лиге Сотни Академий». Он задумался после того, как опубликовал этот пост. Потом опубликовал еще один. «Сейчас я только на высоком серебряном уровне, на пути в Ваньшаньский университет. Кто-нибудь может помочь мне связаться с Цзян Тиньцином из университета Ваньшань? Я встряхну список восходящих звезд Цзянчжоу и стану новым номером один в нем. Пожалуйста, помогите мне также связаться с Цайфеном и Юйгуанем из университета Ваньшань. Я также хочу внести некоторые изменения в их ряды в списке Лунху». Есюань видел, как Линшеру, которая уже подписалась на него, смотрела на него со своего телефона, когда он опубликовал все эти посты. В ее взгляде было что-то странное. «Что-то не так?» Есюань посмотрел на Линшеру. «Тебе не кажется, что ты слишком известен?» — спросила Линшеру беспомощным тоном. «Чем громче, тем лучше». «Я не прав», — Есюань ответил с ухмылкой. «Но это уже слишком. Даже если план врага на этот раз будет сорван и он понесет потери, он, вероятно, попытается напасть на тебя во второй раз», — сказала Линшеру, качая головой. «Во второй раз?» — в глазах Есюаня был блеск. «Ну, в таком случае, я отправлюсь на планету Драконий Рог сразу, как только вернусь из древнего города на панцире черепахи. Даже если эти люди захотят меня убить, я не верю, что они будут преследовать меня до планеты Драконий Рог». Есюань составил свой собственный план. Он знал, что рано или поздно он станет мишенью, потому что слишком быстро совершенствуется. Это было неизбежно. Однако появление планеты Драконий Рог дало ему новую возможность. Он отправится на планету Драконий Рог и пока спрячется там. Были ресурсы, которые ему были нужны для культивирования на планете Драконий Рог. Кроме того, были космические каналы, связанные с планетой древнего бога на планете Драконий Рог. Следовательно, его прогресс в повышении уровня не будет ограничен. Планета Драконий Рог. Линшеру выглядела немного облегченно. Она знала, что это хорошая идея, и Есюань действительно должен будет исчезнуть с глаз публики на какое-то время, когда эта акция закончится. Потому что даже без этого, действия Есюаня очень долго были в центре внимания. Возможно, его действительно убьют. Подтвержденная учетная запись Есюаня в социальных сетях, в это время все его друзья были поражены групповым сообщением Есюаня. Затем большинство из них открыли платформу социальных сетей, чтобы подписаться на проверенную личную учетную запись Есюаня. Черт! Однако они увидели новые посты Есюаня, как только подписались на него, и они мгновенно остолбенели. Он намерен достичь платинового уровня за 2 месяца и привести университет Цзянчжоу к победе в Лиге Сотни Академий в этом году. «Есюань, ты сошел с ума, ты потерял свои чувства, или ты во сне разговариваешь?» Укротители зверей, которые только что попрощались с Есюанем на горе Будзин, были особенно ошеломлены сообщениями Есюаня. «Высокий серебряный уровень, ты снова повысил уровень?» Все они были в оцепенении. Они задавались вопросом, когда он повысил уровень. Звенеть. Есюаню позвонили на спине снежного остроперого орла, когда он разговаривал с Линшеру и Рен Сюэ. «Есюань!» Он услышал удивленный голос Тан Мэнса, как только ответил на звонок. «Есюань, когда ты достиг высокого серебряного уровня? Я не помню, чтобы ты повышал уровень на базе Тяньшань, и это было совсем недавно. Я еще даже не поступила в свой университет. Ты видела мои посты, Мэнса? Это было только что. Я только что повысил уровень», — Есюань сказал, улыбаясь. «Не забудь порекомендовать мою учетную запись большему количеству людей. У меня пока мало подписчиков. Тебе нужно больше подписчиков? Без проблем. Я помогу. Я скажу большему количеству людей рекомендовать твою учетную запись», — Тан Мэнса ответила немедленно. Они еще немного поговорили. Затем она повесила трубку. Однако в себя она пришла лишь спустя некоторое время после того, как повесила трубку. Хочет ли он достичь платинового уровня за 2 месяца, и он на пути в Ваньшаньский университет? Она глубоко вздохнула. Она знала, что все становится серьезно. Учитывая нынешнюю известность Есюаня, вся, эти события принесут ему множество подписчиков. Черт! В то же время, Когда все больше людей видели посты Есюаня, весь мир мгновенно окаменел от этого. Они знали, что все становится серьезно. Ух! Свистя по воздуху, снежный астропер и орел наконец прибыл в Ваньшаньский университет с Есюанем, Линшеру и Ренсюэ на спине. Глава 213.1. Весь мир в шоке. Я одолею тебя за 10 секунд, Шуя. В университете Цзянчжоу девушка с короткой стрижкой в спешке подбежала, пока Мяшуя гладила белого голубя на ее плече. «Что случилось?» – спросила Мяшуя, онемев при виде этой подруги. «Ты подписалась на личную учетную запись Есюаня в социальных сетях?» – взволнованно спросила девушка с короткой стрижкой, как только остановилась. «Учетная запись Есюаня в социальных сетях?» – Мяшуя покачала головой. «Нет, ты меня знаешь. Меня такие вещи не интересуют. Я знала, что ты этого не сделала». Девушка с короткой стрижкой сразу же передала Мяшуя свой мобильный телефон. «Вот, здесь. Тебе нужно кое-что увидеть». «Что это?» – спросила Мяшуя. Затем она взяла телефон коротковолосой девушки и прочитала то, что было показано на экране. Вскоре она в шоке подняла голову. «Высокий серебряный уровень. Есюань достиг высокого серебряного уровня, и он собирается достичь уровня платины через 2 месяца». Мяшуя чувствовала, что ее мир рушится. Она была совершенно безразлична к большинству вещей в мире. Однако это было исключением. Она действительно не могла остаться равнодушной, узнав эту новость. Она попала в список Лунху, но уже была на 4-м курсе. Она полагала, что ей потребуется как минимум год, чтобы достичь уровня золота. Это будет, когда она станет студенткой 5-го курса, и ей посчастливится, если она достигнет высокого уровня золота за последние 2 года своей университетской жизни перед выпуском. Однако Есюань, если бы он действительно смог достичь платинового уровня за 2 месяца, то эти 2 его месяца можно было бы сравнить с 5 или 6 годами в ее случае. Как у нее не будет нервного срыва? Он может, он шутит? Мяшуя просто не могла в это поверить. Кто бы осмелился так похвастаться, если бы это не было шуткой? Он планировал достичь платинового уровня с высокого серебряного уровня за 2 месяца. Так сможет ли он достичь уровня алмаза тоже за 2 месяца? Это был алмазовый уровень. Она, вероятно, не сможет добиться этого с ее талантом, пока ей не исполнится 30, когда она станет незамужней девой. Как он мог бы пошутить, указав на количество подписчиков Есюаня, отображаемое на экране ее телефона? Девушка с короткой стрижкой взволнованно сказала: «Посмотри, число его подписчиков выросло почти до 200 тысяч со 100 с лишним тысяч всего за 10 с лишним минут. И декан Линшеру с нашего факультета только что порекомендовала учетную запись Есюаня в ее личном аккаунте в социальной сети. Я также слышала, что многие гениальные студенты из разных университетов в разных префектурах также рекомендовали его учетную запись, даже включая Фан Луатяня из университета Чжунчжоу». Без шуток, Мяшуя внезапно вспомнила о сообщении Ренсюэ. Она сказала Мяшуя принять вызов Цзян Тиньцина, но она предложила Мяшуя максимально отложить бой, что Есюань собирается делать в Ваньшаньском университете. Она глубоко вздохнула. У нее было предчувствие того, что должно было случиться. Есюань, этот парень, в Чжунчжоу Фан Луатянь порекомендовал учетную запись Есюаня в своей личной учетной записи в социальной сети. Затем, сев на диван, он сделал глоток черного чая с ягодами Гаджи. Он не мог не вспомнить то, что произошло несколько дней назад на планете Драконий Рог. Он сказал Есюаню, что тот через несколько лет сможет принять участие в Лиге Сотни Академии вместе с ним. Однако Есюань сказал, что они могут не принять участие в Лиге Сотни Академии в том же году. Это была настоящая пощечина. Хотел ли он достичь платинового уровня за 2 месяца? Эта мысль заставила его тело содрогнуться. Он чувствовал, что многое изменилось в одно мгновение. В следующие 2 месяца, или другими словами, с тех пор, как Есюань отправил это сообщение, он боялся, что никто из живущих вся не сможет оставаться в покое. На самом деле для настоящих сильных укротителей зверей уровень платины не имел значения. Тем не менее, просто подумайте об этом. Если бы вы действительно могли достичь уровня платины за 2 месяца, сколько времени вам потребуется, чтобы достичь уровня претендент? Как насчет уровней выше уровня претендента? Он был напуган. Он знал, что с этого момента многие люди будут слишком обеспокоены, чтобы заснуть. Они будут ворочаться всю ночь. И это было именно из-за Есюаня, который только что достиг высокого серебряного уровня. «Брат». В этот момент юная девушка с хвостиком толкнула дверь и вошла в его комнату. На ней была белая футболка с короткими рукавами и синие джинсы. «Как дела?» Фан Луатянь со спокойным лицом потянулся к термосу на столе. Он залпом выпил чай с ягодами гаджи. В термосе было более 10 черных ягод гаджи. Однако он не оставил их в нем. Вместо этого он жевал их и проглатывал после того, как выпил чай. Питаемые обильной духовной аурой, ягоды гаджи этой эпохи были гораздо эффективнее, чем сотни лет назад. Однако Фан Луатянь все еще считал, что они недостаточно эффективны. «Ты видел посты, которые только что опубликовал Есюань?» — взволнованно спросила Фан Лань, как только она вошла в комнату. «Да, я видел их». Фан Луатянь оставался спокойным. Он сказал Фан Лань: «Послушай, тебе лучше перестать обращать так много внимания на Есюаня. Этот парень никуда не годится. Есть много вещей, которых ты не знаешь о нем. Когда мы были на планете Рог Дракона, клан Рога Дракона подарил ему поместье и тысячи молодых симпатичных девиц в качестве подарков. Это не те вещи, которые ты должен брать». Но он принял их немедленно, не говоря ни слова. Фан Лань моргнула. «Брат, ты ревнуешь, не так ли?» Лицо Фан Луатяня слегка поникло. «Есюань собирается достичь платинового уровня за 2 месяца, как этот маленький ублюдок смеет быть таким высокомерным? Но я не верю, что ты сможешь быть таким высокомерным вечно». В Ваньшаньском университете глаза Еюаньмина вспыхнули яростным светом, когда он прочитал сообщение, которое ему прислал подчиненный. Есюань убил члена его клана ранее, когда он был арбитром. Неделю назад Есюань даже убил его внука у него под носом. Он просто ненавидел Есюаня, как грех. Он так сильно ненавидел Есюаня, что хотел убить Есюаня лично. Более того, ему хотелось перемолоть его кости и выбросить пепел. Новость, которую он только что получил, еще больше разозлила его. Впрочем, как будто он знал какую-то инсайдерскую информацию. После гнева он показал холодную улыбку после прочтения сообщения. «Ты можешь быть высокомерным сейчас, но сможешь ли ты быть таким высокомерным всегда? Только тот, кто смеется последним, смеется дольше всех». Вскоре после того, как Есюань опубликовал сообщение в своей личной учетной записи в социальной сети, содержание его постов было даже распространено за границей. Некоторые из тех, кто внимательно следил за Есюанем, узнали об этом. Есюань из Цзянчжоу собирается достичь платинового уровня за 2 месяца. В Гулуа, стране рядом с бесплодным государством, глаза седовласого укротителя зверей вспыхнули холодным светом, когда он прочитал новости, которые только что получил. «Вы – бесполезные вещи. Прошло так много времени, но вы не нашли ни одной возможности. Вы ожидаете, что я буду действовать лично». Его глаза мгновенно излучили убийственное намерение. «Есюань из университета Цзянчжоу вся, он собирается достичь платинового уровня за 2 месяца. Итак, я полагаю, что цель его поездки в Ваньшаньский университет состоит в том, чтобы заработать место, которое было назначено Цзянчжоу, чтобы посетить древний город на панцире черепахи». В Джаме укротитель зверей, чье лицо было бледным, как у призрака, холодно сказал, как только он узнал об этом: «Ну, мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы избавиться от него. Если бы он прятался где-то, совершенствуясь сердцем и душой, мы ничего не смогли бы ему сделать. Однако он такой известный. Неужели он думает, что мы не сможем с ним справиться?» Рядом с ним другой укротитель зверей, такой же бледный, как и первый, нерешительно спросил: «Я уверен, что на этот раз Ся уделит особое внимание безопасности этих гениев. Мы действительно собираемся действовать, мы должны. Эти гении покинут территорию Ся. Это лучшая возможность, которую мы когда-либо могли найти». Укротитель зверей вечной ночи, заговоривший первым, сказал ледяным голосом: «Иначе, пока этот зверь того человека из Ся здесь, мы никогда не сможем проскользнуть в Ся. Как только эти гении из Ся вырастут в зрелых укротителей зверей, они будут представлять неоценимую угрозу для членов нашего клана, живущих на планете Древнего Бога. Мы должны особенно следить за этим Есюанем. Он достиг высокого серебряного уровня за короткое время. Если он действительно достигнет платинового уровня за 2 месяца, нам будет намного сложнее иметь с ним дело в будущем. Этот человек все еще на уровне претендента, он еще не повысил уровень». Другой укротитель зверей из клана Вечной Ночи нахмурился: «Я полагаю, что нет, но этот его зверь может обнаружить любого укротителя зверей уровня претендент, который проскользнул вся, так что, я боюсь, он скоро добьется этого, даже если он этого не сделал уже». Укротитель зверей, начавший разговор, ответил: «Выше уровня претендента», — воскликнул другой член клана Вечной Ночи. Потом он выглядел так, будто с ним что-то произошло. Он вдруг спросил: «Есть какие-нибудь новости от нашего клана в последнее время?» «Ага, есть». Укротитель зверей Вечной Ночи, начавший обсуждение, сказал еще более холодным голосом: «Уроды из племени Хайгу из нашего клана Вечной Ночи предали нас вчера. Они сдались клану Серебряного Рога, и некоторые люди из Ся на Лазурной планете, похоже, прибыли на планету Вечной Ночи через космический канал племени Хайгу. Племя Хайгу предало нас, но я не нахожу это удивительным. Я предлагал уничтожить их давным-давно, однако Ся отправили людей в клан Вечной Ночи. Как они смеют? Они намерены устроить беспорядки на нашей родине. Вот почему на этот раз мы должны преподать им урок». «Понятно. Я сейчас же соберу людей. И насчет Есюаня. У него такой хороший потенциал. Если мы сможем убить его в этом действии, Ся будет абсолютно разбит горем и расстроен на какое-то время. Не так ли? Этот парень собирается бросить мне вызов. Он также собирается бросить вызов Цайфэну и Юйгуаню». В Ваньшаньском университете Цзян Тиньцин тоже был поражен, когда ему рассказали об этой новости. «Неужели этот парень действительно думает, что я ничего не стою?» Цзян Тиньцин поднялся из ванны с черным лекарством. Таким образом, его мускулистое тело было обнажено. Помимо его великого таланта укрощения зверей, у него также был исключительный талант быть потрясающим воином. К этому времени он уже был воином на высоком серебряном уровне, и он культивировал несколько мощных боевых приемов. Его сила была так же хороша, как сила среднего трехзвездочного зверя на высоком серебряном уровне. Кроме того, он уже заключил контракт с четырьмя зверями. Это означало, что у него было 5 боевых способностей серебряного уровня, и даже самая низкая из них была на высоком серебряном уровне. А как же Есюань? Сможет ли Есюань заключить контракт еще с двумя зверями, как раньше, после того, как он достиг серебряного уровня? Он не поверил этому. Никто не был настолько чертовски великим в этом мире. Даже если бы Есюань смог заключить контракт еще с двумя зверями, он бы нашел не более одного зверя за такое короткое время. В этом случае, принимая во внимание 6 зверей, с которыми Есюань ранее заключил контракт, количество боевых способностей серебряного уровня Есюаня достигло максимум 7, и он полагал, что это лучший сценарий. Поскольку Есюань быстро улучшался, он предположил, что у Есюаня все еще могут быть 1 или 2 зверя, которые еще не достигли серебряного уровня. Глава 213.2. Весь мир в шоке. «Я одолею тебя за 10 секунд. Ты хочешь бросить мне вызов в таких обстоятельствах? Ты не разузнал мою информацию, не так ли? Что ж, твой талант действительно позволяет тебе призывать своих зверей в точном месте. Тем не менее, я воин на высоком серебряном уровне. Как ты думаешь, я буду таким же хрупким, как Етинга? Если эта твоя зверюга-улитка приблизится ко мне, я обязательно прогоню ее». Кроме того, он уже тщательно изучил зверей Есюаня. Он достал свой телефон и открыл приложение социальной сети. Он оставил Есюаню комментарий под одним из постов последнего. «Малыш, тебя еще даже не отняли от груди, но ты хочешь бегать еще до того, как научишься ходить. Я жду тебя у ворот Ваньшанского университета». Он не боялся разозлить Есюаня. Есюань обладал невероятным талантом и потенциалом. Однако его наставником был Гу Ваньшань, укротитель зверей уровня претендент и декан Ваньшанского университета. Он не верил, что Есюань сможет достичь уровня претендента за короткое время. Есюань был слишком показным. «Все было бы лучше, если бы ты был таким эффектным раньше. Однако сейчас на лазурную планету прибыло множество кланов, чтобы побороться за уникальные ресурсы, которыми обладала лазурная планета. В таких обстоятельствах, разве ты не стремишься к смерти своим показным поведением?» Он рассмеялся про себя. В его глазах Есюань стал совершенно тщеславным из-за своего хорошего таланта. «Что?» Цзян Тиньцин оставил комментарий. Все это завершилось комментарием Цзян Тиньцина. Некоторые само медиа, предпочитавшие видеть мир в хаосе, тут же опубликовали репортажи в интернете. Шокирует. Есюань из университета Цзянчжоу направился в университет Ваньшань всего через неделю после убийства Етинга. Есюань поставил перед собой цель в своем аккаунте в социальной сети, планируя достичь платинового уровня и выиграть Лигу Сотни Академии за 2 месяца. Цзян Тиньцин из Ваньшаньского университета ответил Есюаню. Он утверждает, что Есюань еще не был отнят от груди. «Ребята, подождите, не ввязывайтесь в бой так быстро. Подождите секунду, я буду транслировать ваш бой в прямом эфире. Некоторые люди из Цзянчжоу, которые зарабатывали на жизнь прямыми трансляциями, даже сразу отправились в Ваньшаньский университет. Они не хотели пропустить ни секунды боя. Е Сюань произнес высокомерную речь в своем аккаунте в социальной сети и лично отправился в Ваньшаньский университет. Цзян Тиньцин тоже ответил ему. Это происшествие заинтриговало многих. Е Сюань, как дела? Сколько у тебя подписчиков? Спросила Рен Сюэ, стоя на спине снежного остроперого орла, когда Ваньшаньский университет попал в их поле зрения. Более 300 тысяч. Е Сюань посмотрел на свой мобильный телефон. Он обнаружил, что инцидент стал популярной темой в интернете, и рост количества его подписчиков не замедлялся. Наоборот, оно росло быстрее. Однако это было единственное, что могло случиться только в такую эпоху. Эта эпоха принадлежала укротителям зверей. Если бы вы были талантливы, для вас было бы проще простого привлечь к себе внимание людей, если бы вы были сильны. Не говоря уже о том, что население 9 префектур Ся превышало 10 миллиардов человек. Лин Шеру взглянула на Е Сюаня. Когда она привела Е Сюаня сюда из города Юньхай, она никогда не думала, что Е Сюань так быстро вырастет. Он собирается достичь платинового уровня через 2 месяца. Она необычно смотрела на Е Сюаня. Если Е Сюань действительно сможет достичь платинового уровня за 2 месяца, сможет ли он закончить университет Цзянчжоу раньше, когда вернется из Лиги Сотни Академий? Выпускник менее чем через год после поступления в университет? Ух! Пока она была погружена в свои мысли, снежный остропер и орел спикировал на высоту более 3 футов над воротами университета Ваньшань. Они намеренно остановились где-то на полпути, по пути в Ваньшаньский университет. К тому времени у ворот Ваньшаньского университета собралось бесчисленное количество людей. Некоторые из этих людей были студентами Ваньшаньского университета. Другие приехали из разных мест, чтобы посмотреть на бой. То есть, это снежный остропер и орел Лин Шеру. Лин Шеру из университета Цзянчжоу. Е Сюань из университета Цзянчжоу прибыл. Когда Е Сюань и двое его товарищей прибыли на спине снежного остроперого орла, все, ожидавшие у ворот Ваньшаньского университета, перевели взгляды на троих. Они даже подготовили арену. Е Сюань оглянулся, приземляясь. Он мгновенно увидел гигантскую древнюю арену, расположенную перед воротами Ваньшаньского университета. Это была та самая арена, которую Ваньшаньский университет установил у ворот университета Цзянчжоу в прошлый раз. Арена гигантского топора, тип поле битвы, тип жуткой пустоты, древний тип. Одна звезда класс, мастер способности, гигантский топор, боевая душа, честная борьба, воскрешение воина, прекращение борьбы. Примечание. Это арена с древних времен. Когда-то на ней было пролито бесчисленное количество крови. После долгой эволюции она, наконец, мутировала в гумин и превратилась в новую форму жизни. Е Сюань определил атрибуты арены, как только увидел ее. На самом деле, он уже определил атрибуты этой арены в прошлый раз. Тем не менее, было что-то, что он тогда почувствовал, что было странно. Потому что последняя способность арены, а именно, прекращение борьбы, означала, что две стороны, сражающиеся на арене гигантского топора, перестанут сражаться, как только эта способность будет задействована. Тем не менее, в прошлый раз, когда он сражался с Етинга, арена ни разу не пыталась его остановить. Может быть, это было потому, что она была медленной в восприятии. Во всяком случае, он не знал точной причины, по которой она этого не сделала. Арена гигантского топора не пыталась вмешаться ни разу, когда он убил Етинга. «Мисс Линь, Рен Сюэ, я ухожу». Глядя на арену издалека, Е Сюань переключил свое сознание, чтобы вызвать гигантского небесного тираннозавра. Он сказал ему лететь к арене, которую предоставил Ваньшаньский университет. Бум! Гигантское тело тираннозавра мгновенно приземлилось на арену. На этот раз тираннозавр не использовал преображение небесного тираннозавра. Но даже при том, что это было не так, он был более 90 футов в высоту. Это было довольно подавляющее зрелище, когда тираннозавр стоял на арене, которая и так была достаточно высока, а длина его тела даже достигала более 180 футов. Тираннозавр поднял голову, а Е Сюань посмотрел вниз на Ваньшаньский университет, стоя на его голове. Он сразу увидел макет университета. Как и университет Цзянчжоу, университет Ваньшань также был построен в горах, однако он выглядел на треть меньше, чем университет Цзянчжоу. Где Цзян Тиньцин? Легкий ветерок приподнял угол белой формы укротителя зверей из университета Цзянчжоу, которую носил Есюань. Он выглядел как мастер, умеющий усмирять демонов и монстров в древние времена, и тираннозавр был именно тем монстром, которого он подчинил. Есюань. В этот момент мускулистый высокий юноша внезапно вызвал своего зверя. Зверь прыгнул на арену вместе с ним. Этим юношей был Цзян Тиньцин из Ваньшанского университета. Он не смотрел на Есюаня. Вместо этого он прыгнул на плечо гигантской черной обезьяны с ее руки, когда они приземлились на арене. Скрип, скрип. Затем черная обезьяна трансформировалась. Ее 60-футовое тело внезапно стало больше 90 футов в высоту. Почти такого же роста, как тираннозавр. Она безумно уставилась на тираннозавра. Энергичная магическая обезьяна, подпирающая небо. 5 звезд уровень зверя. Серебряный, пик, способности. Воплощение энергичной магической обезьяны, подпирающей небо. Трансформация яростной магической обезьяны. Боевое искусство магической обезьяны. Путь эволюции. Энергичный магический король обезьян, подпирающий небо. Есюань сразу определил атрибуты гигантской волшебной обезьяны Цзян Тиньцина. Он знал, что ее большой размер, вероятно, был связан с трансформацией яростной волшебной обезьяны, одной из ее способностей. Рычать. Увидев, как энергичная магическая обезьяна, подпирающая небо, стала такой же высокой, как и он, тираннозавр мгновенно разозлился. Есюань еще не отдал ему никакого приказа. Однако после рева его 90-футовое тело вдруг стало почти 210 футов ростом. Он бы не покинул свой мир, потому что под влиянием плодов серебряной звезды он почувствовал, что очень скоро снова повысит уровень. Однако он почувствовал зов Есюаня и подумал, что Есюань подвергся опасности. Поэтому он сразу же вылетел из своего мира. Однако, к его удивлению, опасности не было. Была только эта обезьяна, которая хотела победить его размером. Как он мог мириться с этой обезьяной? Есюань, что за муть? Увидев это, Цзян Тиньцин холодно улыбнулся. Затем он сделал мудру руками. Таким образом, энергичная магическая обезьяна, подпирающая небо, получила помощь его метки энергии, случайной способности метода, который он культивировал. Благодаря этой способности энергичная магическая обезьяна, подпирающая небо, мгновенно выросла до более чем 120 футов в высоту. Цзян Тиньцин переместил свое сознание, чтобы помочь энергичной магической обезьяне, подпирающей небо, своей гигантской духовной меткой. Талант активировался, когда он достиг серебряного уровня. Бум! Энергичная магическая обезьяна, подпирающая небо, сразу же сделала шаг вперед, и ее тело снова начало расти. На этот раз она также выросла примерно до 210 футов, и она снова была такой же высокой, как тираннозавр. Оно даже казалось немного выше. Рычать. Увидев это, тираннозавр сразу же зарычал. Он не выглядел довольным ситуацией. Тогда у него промелькнула блестящая мозговая волна. Это выглядело так, как будто он внезапно додумался до чего-то. Затем его гигантское тело снова начало расти. На этот раз он вырос почти до 300 футов в высоту, а длина его даже достигала 600 футов. Рычать. Тираннозавр посмотрел вниз на энергичную магическую обезьяну, подпирающую небо, после того, как стал выше. По сравнению с тираннозавром, энергичная магическая обезьяна, подпирающая небо, выглядела как 8- или 9-летний ребенок, стоящий перед взрослым. Что это? Мы здесь, чтобы соревноваться, кто больше? Сидя на голове тираннозавра, Есюань был немного ошеломлен. Однако, взглянув на тираннозавра, он мгновенно понял, почему он мог так сильно вырасти. Движимый гневом, он совершил прорыв прямо на арене. Его аспект небесного тираннозавра был улучшен до Ур-3-Сур-2. Отлично, отлично. Есюань почувствовал радость. Это было неожиданным приобретением во время этой поездки в Ваньшаньский университет. Черт, что это за фигня? 200 футов, это не его предел, сейчас он в высоту 300 футов. Увидев это зрелище, все зрители боя были мгновенно поражены. Этот зверь-дракон, действительно ли это был зверь серебряного уровня? Есюань, ты не можешь думать, что сможешь победить меня только потому, что твой зверь огромен. Цзян Тиньцин намеревался разочаровать Есюаня большими размерами своего зверя. Однако в этот момент его лицо поникло. Затем он изменил свое сознание. Он поднял свое тело с помощью своей энергии разума и поднялся в воздух на высоту Есюаня. Нет, конечно нет. Есюань улыбнулся. Он посмотрел на Цзян Тиньцина. Я просто думаю, что смогу победить тебя, независимо от того, велик мой зверь или мал. Хм, я так понимаю, В последнее время у тебя не было никаких неудач, и ты раздулся. Цзян Тиньцин холодно хмыкнул. Ну, давай поговорим с нашей силой. Говоря это, он призвал трех других зверей, которые у него были. 10 секунд. Однако Есюань посмотрел на трех зверей, которых призвал Цзян Тиньцин. Гигантского золотого ястреба с размахом крыльев более 60 футов, огромного белого змея, окруженного бесчисленным холодным воздухом, и чрезвычайно жуткое холодное пламя, парящее в воздухе, крайняя зона которого была бледно-белой. Указывая пальцами, он высокомерно сказал: «Я одолею тебя за 10 секунд». Глава 214. Один зверь. Победа, одержанная за 3 секунды. Есюань, ты просто блефуешь. Это абсолютно невозможно. Цзян Тиньцин сразу же взбесился, когда Есюань заявил, что он будет побежден через 10 секунд. Он переместил свое сознание, чтобы снова применить активированный талант гигантской духовной метки. Размах крыльев гигантского золотого ястреба, длина которого превышала 60 футов, внезапно удлинился за секунду. К этому времени его длина превышала 120 футов. Белая змея с холодным воздухом вокруг нее была более 60 футов в длину, но к этому времени она также стала более 120 футов в длину. Она была похожа на белого дракона, плывущего между облаками. С другой стороны его тела, это холодное пламя, плавающее в воздухе, внешняя зона которого была белой, вспыхнуло после вопля. Оно превратилось в гигантское пламя высотой более 60 футов. Ух, ух. Две фигуры полетели вниз и приземлились на арене, когда битва между Есюанем и Цзян Тиньцином вот-вот должна была начаться. Один приземлился рядом с Цзян Тиньцином, другой приземлился рядом с Есюанем. Один из них был научным руководителем из Ваньшаньского университета. Другим был Чен Чуань из университета Цзянчжоу. Он также был рефери в боях Есюаня, в которых назвал Еюаньмина бесстыдным. На всякий случай Линьширу связалась с университетом Цзянчжоу после того, как Есюань объявил всему миру, что собирается в университет Ваньшань, чтобы бросить вызов Цзян Тиньцину. Поэтому Чен Чуань сразу же прилетел в Ваньшаньский университет, и он стал рефери-нянькой Есюаня, чтобы снова обеспечить безопасность последнего. Золотой полярный девятый солнечный ястреб. 3 звезды уровень зверя. Серебряный, высокий, способности. Тело девятого солнечного ястреба, золотой полярный удар. Девятый солнечный золотой полярный коготь ястреба, небесный ледяной древний духовный змей. 3 звезды уровень зверя. Серебряный, высокий, способности. Ледяное дыхание духовного змея. Техника холоднейшей небесной заморозки. Формация небесной ледяной древний духовный змей. Духовный огонь 10000 костей. 4 звезды уровень зверя. Серебряный, пик, способности. Манипуляция огнем 10000 костей. Призыв души 10000 костей. Горение неба 10000 костей, замораживание 10000 костей. Руководитель Чен, еще раз спасибо. Есюань сказал Чен Чуаню, который только что приземлился рядом с ним. Затем он повернул голову, чтобы определить атрибуты трех других зверей, которые были у Цзян Тиньцина. Судя по всему, один из этих трех зверей Цзян Тиньцина однажды повышался в звездах. Однако они все еще были для него куском пирога. Вперед, я здесь, так что тебе не нужно беспокоиться о своей безопасности. Чен Чуань сказал Есюаню через голосовую передачу. Затем он сделал несколько шагов назад, чтобы Есюань и Цзян Тиньцин могли занять большую часть арены. Он сказал, что победит Цзян Тиньцина за 10 секунд. Зрители, наблюдавшие за этим боем, были ошеломлены Есюанем. Все сочли его блеф слишком абсурдным. Что ж, это правда, что ты заключил контракт со многими зверями, но ты только на высоком серебряном уровне. А как долго Цзян Тиньцин находится на пиковом серебряном уровне? Многие знали, что Цзян Тиньцин тоже был воином высокого серебряного уровня. Ты можешь победить Цзян Тиньцина за 10 секунд при таких обстоятельствах? Невозможно. Многие не верили, что это произойдет. Однако, несмотря на то, что они не верили ему, все эти люди широко раскрыли глаза. Они не хотели бы пропустить ни секунды боя. Ребята, я сейчас транслирую бой между Есюанем из университета Цзянчжоу и Цзян Тиньцином из университета Ваньшань. Они будут бороться за первое место в списке восходящих звезд. Есюань заявил, что победит Цзян Тиньцина за 10 секунд, как только он появится на арене. Ребята, кто-нибудь из вас думает, что у него есть шанс достичь того, о чем он заявил? Многие люди взволнованно смотрели прямую трансляцию боя. Он победит Цзян Тиньцина за 10 секунд, Есюань просто трубит в свой рог, Не так ли? Да, я фанат Есюаня. Я думаю, что он победит. Однако для него было бы абсолютно невозможно победить Цзян Тиньцина за 10 секунд. 10 секунд? Я помню, бой между Есюанем и Йетинга длился довольно долго. И Есюань и Йетинга были на одном уровне. Но в этом бою уровень Есюаня немного ниже, чем у Цзян Тиньцина. Сможет ли он победить Цзян Тиньцина за 10 секунд? Я не верю в это. Невозможно. Почти никто не думал, что Есюань сможет победить Цзян Тиньцина за 10 секунд. В конце концов, Цзян Тиньцин не был бесполезен, поскольку он так долго был номером один в списке восходящих звезд Цзян Чжоу. У него должно быть что-то вперед. Однако, когда зрители за пределами арены обсуждали это, и бесчисленное количество людей в интернете задавали вопросы Есюаню, на арене Чен Чуань махнул рукой, когда Есюань и Цзян Тиньцин были готовы. Это означало, что они могли начать бой прямо сейчас. Есюань, мне любопытно, как ты победишь меня за 10 секунд. Когда бой начался, Цзян Тиньцин закричал и маневрировал своей энергичной магической обезьяной, подпирающей небо. Обезьяна сразу бросилась к тираннозавру. Тираннозавр был гигантом, но энергичной магической обезьяне Цзян Тиньцина, подпирающей небо, помогала метка энергии, случайная способность одной из его техник энергии разума. Кроме того, этому способствовал активируемый им талант гигантской духовной метки. Поэтому он действительно не думал, что энергичная магическая обезьяна, подпирающая небо, будет уступать тираннозавру в силе. После всего, когда Есюань вызвал тираннозавра, рефери из Ваньшаньского университета уже по секрету сказал ему одну вещь. Ему сказали, что тираннозавр Есюаня находится только на среднем серебряном уровне. Чудовище среднего серебряного уровня, какая разница? Даже если ты большой, ужасная сила его энергичной магической обезьяны, подпирающей небо, могла даже потрясти горы. В его глазах тираннозавр Есюаня был просто горой, которая была немного больше, чем обычные. На этот раз он покажет Есюаню, на что похожа сила, способная сотрясать горы. Виск. Одновременно с этим, как только энергичная магическая обезьяна, подпирающая небо, выскочила, гигантский золотой ястреб перед Цзян Тиньцином также захлопал крыльями. Он мгновенно взлетел в небо, а затем спикировал на Есюаня. Затем, у него еще были два других зверя. Небесный ледяной древний духовный змей и духовный огонь 10000 костей. Первый извергал много небесного ледяного воздуха. Он применил формацию небесной ледяной древний духовный змей, чтобы создать иллюзию гигантской небесной ледяной духовной змей, которая позже бросилась к Есюаню. В то же время древний генерал вышел из духовного огня 10000 костей, пока тот яростно горел. Этот древний полководец держал копье, и над ним горело белое пламя. Он мгновенно прыгнул на Есюаня. Почти в мгновение ока все его четыре зверя начали атаку. Более того, на всякий случай, он даже держал рядом с собой духовный огонь 10000 костей и небесного ледяного древнего духовного змея. Он не послал их сражаться. «Победить меня за 10 секунд, ты мечтаешь?» Конечно, Цзян Тиньцин не забывал сохранять бдительность, несмотря на эти мысли. Он был в полной боевой готовности, если Есюань начнет внезапную атаку, вызвав вокруг него его зверей, семя помощи. Однако, в то время как Цзян Тиньцин был полон уверенности, на расстоянии Есюань дал тираннозавру семя помощи, чтобы помочь ему, когда он увидел атаку Цзян Тиньцина. Все атрибуты тираннозавра были мгновенно улучшены дважды. Сила и защита тираннозавра уже выросли в три раза, когда он ранее применил трансформацию небесного тираннозавра Ур-3. Поскольку Есюань дал ему семя помощи, сколько будет 2 умножить на 3? Рычать. Тираннозавр не уклонился и не убежал, когда энергичная магическая обезьяна Цзян Тиньцина, подпирающая небо, бросилась к нему. Вместо этого он поднял голову и открыл рот, чтобы применить секретную технику небесного тираннозавра. Глубокий драконий рык вырвался из его горла. Как только раздался рык дракона, он оттолкнул воздух вокруг себя, как будто это была первостепенная сила, способная уничтожить монстров, призраков и демонов. Гигантский золотой ястреб, спикировавший на Есюаня с воздуха, душа воина 10000 костей и иллюзию ледяного змея, созданная небесным ледяным древним духовным змеем. Все трое мгновенно замерли. Потом все они упали на землю. Бум. Однако, когда тираннозавр отразил все атаки гигантского золотого ястреба Цзян Тиньцина и двух других его зверей, с помощью более чем одной способности Цзян Тиньцина, энергичная магическая обезьяна, подпирающая небо, применила боевое искусство магической обезьяны. Она ударила тираннозавра в серебряную грудь двумя волшебными обезьяньими кулаками, похожими на два гигантских молота. Раздались два звука трубы. Бум, бум. Мгновенно на этой древней арене тираннозавр сделал шаг назад после того, как его ударила энергичная магическая обезьяна, подпирающее небо. Затем он сделал еще один шаг назад. Рычать. Он посмотрел на свою грудь. Увидев две белые метки на своей серебристой груди, он тут же зарычал низким голосом. Рычать. Его гигантское тело метнулось после рычания. Он замахнулся одним из своих серебряных когтей в сторону энергичной магической обезьяны, подпирающей небо, которая была почти 210 футов ростом. Энергичная магическая обезьяна, подпирающее небо, хотела отразить этот удар, однако тираннозавр отбил когтем гигантскую руку обезьяны. После этого он сразу же схватил последнюю за плечо. Трескаться, трескаться. Энергичная магическая обезьяна, подпирающее небо, через секунду услышала, как треснула ее кость. Рычать. Тираннозавр встал на ноги на арене. Его тело мгновенно выросло до 360 футов в высоту. Он поднял энергичную магическую обезьяну, подпирающую небо, своим когтем, как если бы последняя была курицей. Горение неба 10 000 костей. Вдалеке Цзян Тиньцин взревел от гнева. Он выглядел так, будто совсем сошел с ума. Он не ожидал, что Есюань пошлет только одного зверя. И с помощью этого зверя Есюань отразил все его атаки. Этот зверь даже подверг опасности его энергичную магическую обезьяну, подпирающую небо. Когда он взревел от гнева, духовный огонь 10 000 костей рядом с ним мгновенно превратился в холодного белого огненного дракона, плавающего в воздухе. Он сразу бросился к тираннозавру. Трескаться, трескаться. Когда духовный огонь 10 000 костей упал на тело тираннозавра, сразу же распространился холодный воздух. Тираннозавр был полностью окутан им. Один за другим, по всему телу тираннозавра появлялся слой льда. Похоже, тираннозавра заморозили. Трескаться, трескаться. Однако, как только показался лед, тираннозавр приложил в 6 раз большую силу, и лед на нем мгновенно сломался. Он поднял другой коготь и замахнулся им в сторону энергичной магической обезьяны, подпирающей небо. Энергичная магическая обезьяна, подпирающая небо, боролась с усилием. Однако ее борьба была лишь щекоткой для нынешнего тираннозавра. Увидев, как энергичная магическая обезьяна, подпирающая небо, борется, глаза тираннозавра вспыхнули отвратительным светом. Затем он собирался разорвать тело энергичной магической обезьяны, подпирающей небо, своими когтями. Стоп, в этот момент с воздуха упала воля. Она упала на тираннозавра, и тираннозавр сразу перестал двигаться. Поэтому на самом деле он не разорвал энергичную магическую обезьяну, подпирающую небо, на части. Есюань одержал победу в этой битве. Научный руководитель из Ваньшаньского университета, отправивший свою волю, объявил горьким голосом сразу же после того, как бросил на Есюаня равнодушный взгляд. «Пожалуйста, не смотрите на меня так, мистер. Я не из тех, кто любит убивать. Даже если бы вы не вмешались, мой тираннозавр тоже не стал бы убивать зверя этого парня». Есюань улыбнулся, увидев взгляд руководителя из Ваньшаньского университета. Затем он махнул рукой, чтобы сказать тираннозавру отпустить энергичную магическую обезьяну, подпирающую небо. Он уже выиграл. Увидев окончание боя, все зрители почувствовали себя невероятно. Некоторые люди уже ожидали победы Есюаня. В конце концов, как бы у него хватило наглости прийти сюда, если бы он не был уверен, что сможет победить. Однако победа Есюаня, которую они себе представляли, была совершенно другой. Они предполагали, что ему придется послать много зверей и победить Цзян Тиньцина своим превосходством в количестве зверей. Но какова была текущая ситуация? Есюань послал только одного зверя за весь процесс. Он закончил эту битву только с одним зверем. Этот бой длился хотя бы 10 секунд, может быть 3 секунды. Все были потрясены, и все пользователи сети были в шоке. Глава 215. Тираннозавр снова повысил уровень на арене. Высокий серебряный уровень. Он использовал только одного зверя, чтобы победить 4 зверей Цзян Тиньцина за 3 секунды. Толпа замолчала, когда битва между Есюанем и Цзян Тиньцином закончилась. «Разве ты не сказал 10 секунд? Куда ушли оставшиеся 7 секунд?» Многие люди смотрели на Есюаня, который все еще находился на древней арене. Они, конечно, не злились. Они были просто шокированы. В конце концов, Между 3 секундами и 10 секундами была огромная разница. Также была огромная разница между отправкой в бой одного зверя и отправкой в бой нескольких. В то время как толпа была ошеломлена, Цзян Тиньцин, все еще находившийся на древней арене, был поражен еще больше. Он не пострадал, однако он был объявлен побежденным еще до того, как смог проявить свои способности воина. Потому что, если бы рефери не объявил, что он побежден, тираннозавр Есюань разорвал бы его энергичную магическую обезьяну, подпирающую небо, на части. Очевидно, это была бы потеря, которую он не мог себе позволить. Что касается причины, по которой он был так поражен, потому что это была достойная победа Есюаня. Этот бой был на честной основе. Почему-то у него сложилось впечатление, что Есюань привык рассчитывать на внезапные атаки. У него было много ударных приемов. Он побеждал всех своих противников, укротителей зверей, в основном внезапными атаками в каждой битве. Однако на этот раз Есюань полностью преодолел сложившийся о нем стереотип. Конечно, это уже было неважно. Что действительно имело значение, так это то, что Цзян Тиньцин проиграл. Первое место в списке восходящих звезд к этому времени уже принадлежало кому-то другому, и его место в списке Лунху досталось Есюаню. Есть кое-что еще. Цзян Тиньцин перевел взгляд на свою энергичную магическую обезьяну, подпирающую небо. Хватка тираннозавра Есюаня, казалось, сломала множество костей энергичной магической обезьяны, подпирающей небо. Тираннозавр был довольно деспотичным, и похоже, тираннозавр сделал это намеренно. Один из его когтей ухватился за лопатку его энергичной магической обезьяны, подпирающей небо. Он не только сломал лопатку энергичной магической обезьяны, подпирающей небо, но и вырвал кости в том месте, когда они были сломаны. Некоторые кости даже отлетели в сторону и в конце концов упали на древнюю арену. Такая травма была не так уж плоха для битвы не на жизнь, а на смерть. Это было излечимо. Однако для него было бы невозможно вылечить раны энергичной магической обезьяны, подпирающей небо, за 2 дня. Потому что на этот раз у энергичной магической обезьяны, подпирающей небо, было слишком много переломов костей. Это потому, что я собираюсь бросить вызов Мяшуя из университета Цзянчжоу. Цзян Тиньцин посмотрел вниз. Он думал, что понял почему. Есюань, оставайся таким высокомерным. Интересно, как долго ты сможешь прожить? С этой мыслью он поднял взгляд и посмотрел на Есюаня издалека. Однако он придержал язык. Вместо этого он показал только холодную улыбку. Есюань был сильным. Гораздо сильнее, чем он. Однако, каким бы сильным ни был Есюань, он был всего лишь укротителем зверей на серебряном уровне. Он отозвал своих зверей, одного за другим. Затем он подпрыгнул в воздух и покинул древнюю арену. Он полетел обратно в Ваньшаньский университет. Было бы не очень разумно, даже если бы он остался здесь дольше. Никакая болтовня не изменила бы ситуацию. «Мистер, не могли бы вы сообщить мне, где Цай Фэн и Юй Гуань?» Они оба студенты университета Ваньшань. Увидев уход Цзян Тиньцина, Есюань поднял голову. Он перевел взгляд на преподавателя из университета Ваньшань на древней арене, который ранее бросил на него холодный взгляд. Преподаватель, представляющий Ваньшаньский университет в качестве судьи, на этот раз был укротителем зверей с вытянутым лицом. Его лицо помрачнело, как только он услышал вопрос Есюаня. Однако Есюань добавил, прежде чем он успел ответить: «Если Цай Фэн и Юй Гуань здесь, пожалуйста, скажите им, что они могут сражаться против меня вместе. 10 секунд, я одолею их обоих за 10 секунд. Думаю, тогда я буду в хорошем настроении и буду счастлив покинуть Ваньшаньский университет. В противном случае, боюсь, я задержусь в Ваньшаньском университете еще на какое-то время. Есюань, ты заходишь слишком далеко». Укротитель зверей с вытянутым лицом сделал холодное лицо. 1 против 2, победить 2 за 10 секунд, ты действительно думаешь, что Ваньшаньский университет пользуется репутацией, неоправданной какой-либо реальной силой? Рычать. Однако, как только он закончил говорить, на древней арене тираннозавр, чрезвычайно взволнованный после победы над гигантской обезьяной, которая намеревалась превзойти его в размерах, внезапно почувствовал взрыв силы от множества усвоенных им за последнее время плодов серебряной звезды. Это накапливалось в его теле. Эта взорвавшаяся сила влилась в его 4 конечности. Прилив силы от плодов серебряной звезды подверг его тело крещению огнем. Он мгновенно преодолел узкое место, которое было на грани преодоления. В результате его мощность возросла. В одно мгновение он достиг высокого серебряного уровня со среднего серебряного уровня. Рычать. Тираннозавр продолжал рычать. Его тело снова стало намного больше, пока он рычал. Что это такое? При виде этого на древней арене, длиннолицый укротитель зверей из Ваньшанского университета сразу же побагровел. Высокий серебряный уровень, кажется, у тебя был момент озарения для какой-то техники, когда ты только что появился на арене. В таких обстоятельствах добиться прорыва было нормально. Однако как вышло, что у тебя случился еще один прорыв, и на этот раз ты даже повысил уровень. Увидев, что тираннозавр совершает очередной прорыв, он сделал серьезное лицо. Думая о выступлении тираннозавра в бою, его лицо выглядело еще более напряженным. Цзян Тиньцин послал 4 зверей, чтобы разобраться с тираннозавром, когда тот был на промежуточном серебряном уровне. Однако они потерпели неудачу. Итак, что произойдет после прорыва тираннозавра? Ни за что. Чен Чуань, находившийся в десятках футов от Е Сюаня, тоже онемел при виде этого. Однако он не мог не расхохотаться. Он должен был смеяться. В то же время он бросил взгляд на Лин Ширу, которая стояла далеко. Если бы Лин Ширу не привела Е Сюаня в Цзянчжоу и позволила бы Е Сюаню поступить в другой университет, трудно сказать, когда в университете Цзянчжоу наступил бы такой яркий момент. Однако за пределами арены зрители из разных мест были гораздо более взволнованы, чем Чен Чуань. Черт, когда энергия тираннозавра изменилась, и его тело выросло, аплодисменты продолжали доноситься из-за пределов арены. Что это было? Что случилось с тираннозавром Е Сюаня? Я думаю, он просто повысил уровень, не так ли? Нет, ты так не думаешь. Уровень действительно повысился. Он повысил уровень. Мой уровень развития слишком низок, чтобы это узнать. Ребята, расскажите мне подробно, как он повысился. Он достиг высокого серебряного уровня из среднего серебряного, точно. Он точно достиг высокого серебряного уровня. В этот момент все были очень взволнованы. Возмущение, вызванное повышением уровня тираннозавра, было не меньше, чем возмущение, вызванное тем, что Е Сюань победил Цзян Тиньцина за 3 секунды. Ведь все это было слишком удивительно. У зрителей появилось странное выражение лица, когда они подумали о длинном лице руководителя из Ваньшаньского университета. Он критиковал Е Сюаня за его высокомерие. Однако сразу после этого уровень тираннозавра повысился. Это была пощечина, определенно. Это должно быть пощечиной. Над тираннозавром Е Сюань парил в воздухе, используя свою энергию разума. Он также был слегка удивлен, что тираннозавр повысил уровень сейчас. Однако он не был шокирован или что-то в этом роде. В конце концов, тираннозавр уже некоторое время был на грани прорыва. Затем он расхохотался. Он перевел взгляд на длиннолицего руководителя из Ваньшаньского университета вдалеке. Черт побери, увидев, что Е Сюань смотрит на него, длиннолицый руководитель из Ваньшаньского университета принял крайне угрюмое выражение. Однако, когда он взбесился, он внезапно услышал голос в своей голове. Сначала он онемел от этого голоса, но потом посмотрел на Е Сюаня с фальшивым извиняющимся лицом. «Е Сюань, я боюсь, что Цай Фэн и Юй Гуань из нашего университета сейчас не в кампусе, и они не поедут в древний город на панцире черепахи послезавтра. Они не в кампусе». Е Сюань показал странное лицо, когда ему дали этот ответ. Могло ли быть такое совпадение? Черт, их здесь нет, кого они обманывают? Однако зрители сразу же разозлились еще до того, как Е Сюань ответил. Так много людей смотрели этот бой. Люди были особенно взволнованы, когда уровень тираннозавра Е Сюаня повысился, и Е Сюань объявил, что будет сражаться против 2 укротителей зверей одновременно и победит их за 10 секунд. Но теперь вы говорите нам, что этих 2 мужчин из вашего университета здесь нет. Вы думаете, что мы тупые или что? Если бы их здесь не было, почему вы не упомянули об этом раньше? Однако, поскольку Ваньшаньский университет решил разрешить ситуацию таким образом, они, конечно, не изменят своего решения. Длиннолицый руководитель из Ваньшаньского университета посмотрел на Е Сюаня, когда тот закончил говорить. Бу! Это заставило некоторых зрителей освистать Ваньшаньский университет. Все будет хорошо, даже если вы потерпите поражение, но будет слишком трусливо, если у вас даже не хватит смелости драться. Однако некоторые люди понимали, что Ваньшаньский университет не должен принимать этот вызов всерьез, потому что Ваньшаньский университет будет очень унижен, если проиграет Е Сюаню, не считая 10 секунд, на которые претендовал Е Сюань. Если Е Сюань победит своих противников в бою 1 на 2, Ваньшаньский университет полностью потеряет лицо. В данный момент, по крайней мере, люди еще не полностью потеряли веру в Ваньшаньский университет. У них все еще были сторонники. Хорошо, теперь, когда их здесь нет, я не могу заставить Ваньшаньский университет что-либо сделать, не так ли? Покачав головой, Е Сюань расплылся в улыбке. Потом он больше ничего не сказал. Он подлетел к тираннозавру и сел ему на голову. Затем он сказал тираннозавру вывести его с древней арены после того, как попрощался с Чен Чуанем. Он подлетел к Линшеру и Рен Сюэ, которые наблюдали за боем на расстоянии. Ух! Когда он подлетел к этим двоим, он наступил на тело тираннозавра, как на ступеньку, и таким образом запрыгнул на спину снежного остроперого орла Линшеру. Затем он отозвал тираннозавра обратно в его звериное логово. «Мисс Линь, к счастью, я тебя не разочаровал». Глядя на Линшеру, Е Сюань не мог не почувствовать самодовольство за все, что он сделал. «Ты проделал хорошую работу». Линшеру мягко улыбнулась Е Сюаню. Она была счастлива видеть раскол в университете Цзянчжоу. Поскольку этот раскол очистил университет Цзянчжоу, до этого университет находился в затруднительном положении. После раскола все объединились, и все они разделяли одну и ту же цель. Для сравнения, многие люди были обузой для университета Цзянчжоу до его раскола. Однако она также понимала, что в результате разделения университета Цзянчжоу, его сила сильно уменьшилась. Но, несмотря на это, Е Сюань бросил вызов университету Ваньшаню его ворот после того, как вернулся с горы Будзин. А Ваньшаньский университет был настолько напуган им, что даже потерял смелость послать своих студентов противостоять ему. На этот раз он действительно удостоился награды университета Цзянчжоу. Е Сюань, спасибо. Глядя на Е Сюаня, который был на полголовы выше ее, Линшеру сказала тихим голосом после некоторого молчания. Затем она маневрировала снежным остроперым орлом, чтобы на высокой скорости отправиться в университет Цзянчжоу. Пока Линшеру возвращалась в университет Цзянчжоу с Е Сюанем, его бой стал популярной темой. Наряду с этим университет Цзянчжоу также стал популярной темой в интернете. В это время в университете Цзянчжоу многие ожидали возвращения Е Сюаня. Глава 216. Запуганные талантом Е Сюаня. Ну, меня там не было. Так что, на видео есть что-то, чего я не совсем понимаю. Что в итоге случилось? Почему тираннозавр Е Сюаня внезапно стал больше, когда битва закончилась? Множество людей говорили о драке, пока Е Сюань возвращался в университет Цзянчжоу. Эти люди не видели драки вживую. Они видели только после того, как Е Сюань предложил сразиться с Цай Фэном и Юй Гуанем из университета Ваньшань, а длиннолицый руководитель университета Ваньшань сделал серьезное лицо, когда увидел, как тираннозавр Е Сюаня становится больше. Затем он сказал Е Сюаню, что Цай Фэна и Юй Гуаня сейчас не было в Ваньшаньском университете. Таким образом, его отказ опустил занавес на визит Е Сюаня в Ваньшаньский университет. Однако такой результат их явно не удовлетворил. Они хотели увидеть больше. У Е Сюаня быстро появилось множество новых поклонников, и их особенно раздражала такая концовка. Ваньшаньский университет, что ты делаешь? Можешь ли ты быть порядочным хотя бы раз? Ты должен позволить Е Сюаню победить тебя во второй раз. Брат, что только что произошло? В Чжунчжоу, Фан Лань спросила Фан Луатяня. Она следила за прямой трансляцией боя. Однако, увидев, что Е Сюань и Линшеру уходит, она почувствовала жалость к тому, что битва закончилась таким образом. Что случилось? Тираннозавр Е Сюаня снова поднялся на новый уровень. Вот так просто, сказал Фан Луатянь со спокойным лицом. Однако, несмотря на внешнее спокойствие, он был так же потрясен, как и все остальные. Повышение уровня зверя означало, что Е Сюань получит еще одну мгновенную обратную отдачу. Если это будет происходить снова и снова, сможет ли Е Сюань достичь пикового серебряного уровня очень скоро? Фан Луатянь сам был на пике серебряного уровня. Но что будет через 2 месяца? Станет ли этот чувак настоящим укротителем зверей платинового уровня? Трудно сказать. Но неважно, сможет он или нет. Фан Луатянь знал, что бесчисленное количество людей обратит внимание на Е Сюаня. Брат, внезапно Фан Лань что-то поняла. Она спросила, высокий профиль Е Сюаня кажется мне необычным. Как ты думаешь, он тоже часть этого плана, как и наш старший брат, Фан Лань? Фан Луатянь сделал серьезное лицо. Папа и мама уже предупредили нас, что мы не должны больше говорить об этом, даже дома. Не только наш старший брат будет приманкой, но папа и мама будут участвовать в плане. как только информация просочится. А да, я поняла. Фан Лань высунула язык. Она вдруг занервничала и решила больше не поднимать эту тему. Есюань из университета Цзянчжоу. В то же время, когда видео боя Есюаня и Цзян Тиньцина стало вирусным в интернете, бесчисленное количество людей увидели, как Есюань победил Цзян Тиньцина за 3 секунды, используя только одного зверя. Они также увидели, как этот зверь Есюань повысил уровень на арене после боя. Они были мгновенно ошеломлены этими его достижениями. Никто не мог быть спокоен, увидев такой большой талант. Прежде всего, Есюань слишком быстро совершенствовался. Если он продолжит так улучшаться, кто сможет стать его соперником в будущем? Свяжитесь со всеми сторонами. Мы должны убить Есюаня, когда он покинет Ся. И мне нужно больше людей. Есюань такой талантливый. Ся обязательно пошлет много людей, чтобы защитить его. Поэтому нам тоже понадобится больше людей. Многие люди были потрясены этим боем Есюаня, потому что на этот раз он устроил слишком большой переполох. Есюань. На обратном пути в университет Цзянчжоу, Лин Шэру вдруг посмотрела на Есюаня. Куда ты хочешь поступить, когда закончишь школу? Когда я выпущусь? Но моя университетская жизнь только началась. Есюань онемел. Он понятия не имел, о чем думала Лин Шэру. Ну, ты очень талантлив. Если ты действительно сможешь стать платиновым укротителем зверей за 2 месяца, как ты думаешь, сколько времени тебе понадобится, чтобы достичь алмазного уровня, когда Лига Сотни Академии закончится? Глядя на него, спросила Лин Шэру. Эх, Есюань онемел. Это правда, что он никогда не думал об этом. Ни один студент из университета Вся не смог достичь уровня алмаз за 6 лет. Увидев, что Есюань онемел, Лин Шэру продолжила. Однако, с твоим талантом, ты мог бы даже достичь уровня претендента за 6 лет, не говоря уже об уровне алмаза. Глядя на Есюаня, Лин Шэру сказала шутливым тоном. Или, может быть, ты хочешь каждый год принимать участие в Лиге Сотни Академий, в этом году как укротитель зверей платинового уровня, в следующем году как алмазный уровень, а через 2 года на уровне мастер, и ты не закончишь учебу, пока не станешь укротителем зверей уровня претендент, или ты также можешь просто остаться в университете Цзянчжоу и отложить выпускной на 6 лет. Ха-ха. Рядом с ними Рен Сюэ расхохоталась, прежде чем Есюань что-то сказал. Ну, нет, нет, это уже слишком. Есюань махнул рукой, чувствуя смущение. Затем он посмотрел на Лин Шэру. Мисс Лин, как ты думаешь, что мне сделать? Что я думаю? Лин Шэру бросила на Есюаня глубокий взгляд. Она сказала: «Я очень надеюсь, что ты навсегда останешься в университете Цзянчжоу». «Остаться в университете Цзянчжоу? Но что я могу делать, оставаясь в университете Цзянчжоу?» Есюань поднял бровь. «Ты можешь учить», Рен Сюэ сказала с радостной улыбкой. «Есюань, если ты действительно сможешь достичь платинового уровня за 2 месяца и выпуститься досрочно, ты, безусловно, сможешь остаться в университете Цзянчжоу, чтобы преподавать. Если ты станешь учителем, я обязательно выберу тебя своим руководителем. К тому времени я буду называть тебя мистер Е каждый день». Как здорово это звучит. Разве ты не ждешь этого с нетерпением? Есюань мгновенно сделал неловкое лицо. Лин Шэру тоже посмотрела на Рен Сюэ. Она сказала: «Ты не боишься своей бабушки, если ты действительно это сделаешь?» Рен Сюэ расплылась в улыбке. Тем не менее, Лин Шэру добавила с улыбкой: «Но будущее, о котором только что сказала Рен Сюэ, неплохое. Если ты действительно станешь укротителем зверей платинового уровня, ты, безусловно, можешь остаться в университете Цзянчжоу, чтобы преподавать, и тебе вообще ничего не придется делать. Ты можешь стать талисманом университета Цзянчжоу. Этого будет достаточно». «Талисманом?» Лицо Есюаня поникло. «Талисман?» Он определенно знал, что имела в виду Лин Шэру. Он имел большую известность. Предположим, он действительно сможет стать укротителем зверей платинового уровня за 2 месяца. И предположим, что он действительно мог бы привести университет Цзянчжоу к вершине. Если бы он решил остаться в университете Цзянчжоу, чтобы преподавать после выпуска, он, вероятно, привлек бы много студентов в университет Цзянчжоу. Ну, я подумаю об этом. Мы поговорим об этом, когда это действительно произойдет. Есюань не сразу сказал Дэ Лин Шэру. У него еще не было никаких планов относительно своего будущего. Не потому, что он не хотел этого делать. Это было только потому, что он совершенствовался быстрее, чем предполагали другие, а также быстрее, чем предполагал он сам. Черт возьми, Цилянцы, я наконец нашел тебя. Где ты был все это время? В университете Цзянчжоу. Вэйшань проклял Цилянце, как только увидел последнего после возвращения в общежитие. Где я был? Я хочу отомстить Есюаню, сердито сказал Цилянце. Ты хочешь отомстить Есюаню? Боже мой, ты еще не перевернул страницу, сказал Вэйшань. Перевернуть страницу? Я, Цилянце, клянусь, что никогда не переверну страницу до конца своей жизни. Цилянце заскрежетал зубами. Чувак, Вэйшань чувствовал себя очень беспомощным. Даже если ты не хочешь переворачивать страницу, ты должен быть достаточно хорош, чтобы сначала победить Есюаня. Что ты имеешь в виду? Думаешь, я не соперник Есюаня? Цилянце холодно сказал. Ты знаешь, где я был в эти дни? Где ты был? Увидев одежду Цилянце, запачканную кровью, Вэйшань спросил. Ты снова был на планете древнего бога? Хаэм. Цилянце ответил. Вэйшань, на этот раз я открою тебе глаза. Я покажу тебе, что такое хорошая сила. Выходи, трехлапая ворона синего пламени. Цилянце махнул рукой, как только закончил говорить. Затем перед ним появилась трехлапая огненная ворона, на теле которой горело голубое пламя. Судя по размеру, трехлапая ворона синего пламени была намного меньше трехлапой вороны адского пламени. Однако синее пламя, горящее на ее теле, вызывало у людей жуткое ощущение. Какого черта? Твоя трехлапая ворона адского пламени повысилась в звездах? На лице Вэйшаня отразилось удивление. Как ты думаешь, что я побывал на планете древнего бога в последний раз? И для чего я пошел туда на этот раз? Цилянцей показал самодовольное лицо. Моя трехлапая ворона адского пламени не только повысилась в звездах, но и достигла промежуточного серебряного уровня. Схватив Вэйшаня за руку, он вышел наружу. Подожди, отпусти меня. Куда ты идешь? Пойдем к Есюаню, Цилянцей добавил. На этот раз я покажу вам, кто сильнее, Есюань или я. На ученого, который отсутствовал 3 дня, нужно смотреть новыми глазами. Теперь, когда прошла неделя, я должен ошеломить его своей новой силой. Вэйшань показал странное выражение лица. Тем не менее, он думал об этом, и он думал об этом снова. В конце концов, он решил, что ему лучше не высказывать никаких мнений. Он просто вышел вслед за Цилянцем. Кстати, однако Вэйшань внезапно сказал Цилянцею, когда они вышли из общежития. Ты можешь пойти к воротам нашего университета, если хочешь увидеть Есюаня. Многие люди ждут его там. Он может остановиться там, когда вернутся позднее. Есюаня нет в кампусе. Многие ждут его у ворот. Что случилось? Куда он делся? Цилянце онемел. Ничего. Он пошел в Ваньшанский университет. Он победил Цзян Тиньцина из Ваньшанского университета за 3 секунды, и только одним зверем у ворот Ваньшанского университета. Затем он бросил вызов Цай Фэну и Юй Гуаню из университета Ваньшань. Он хотел сразиться с ними обоими вместе. Более того, он заявил, что победит их за 10 секунд. Но университет Ваньшань струсил. Они не приняли вызов. Это стало популярной темой в интернете. Цилянцей внезапно почувствовал, что его ноги стали очень тяжелыми, хотя он шел быстрым шагом. Затем, после паузы, он развернулся и пошел обратно в спальню. «Эй, Цилянцей, куда ты идешь?» Увидев, как Цилянцей развернулся и ушел, Вэйшань поспешил за ним. «Я пойду и переоденусь. Есюань сделал такую замечательную вещь. Я не могу видеть его в этой одежде». Сияя, Цилянцей серьезно сказал. «Мы с ним хорошие приятели. Он называет меня братишкой каждый раз, когда видит меня. Я должен переодеться, прежде чем поприветствовать его». Затем он повернул голову, чтобы поговорить с Вэйшанем. «Кстати, ты только что сказал, что это стало популярной темой в интернете. Значит, я смогу найти видео боя между ним и Цзян Тиньцином. Я прав?» «Да, конечно». Стоя, скрестив руки на груди, Вэйшань кивнул Цилянцею. В то же время он продолжал смотреть на Цилянце. «Разве ты не собирался отомстить Есюаню? Вперед, продолжай. Почему ты вернулся? Черт возьми, высокий серебряный уровень, разве он не повысил уровень? Это было всего неделю назад. Почему он сейчас на высоком серебряном уровне?» 2 минуты спустя Цилянцей последовал за Вэйшанем к воротам университета Цзянчжоу, переодевшись от волнения. Заместитель декана Линь, Есюань. Однако в то время как множество людей спонтанно ожидали Есюаня у ворот Цзянчжоуского университета, а Лин Ширу, маневрируя на снежном астропером Орле, находился всего в десятках миль от Цзянчжоуского университета. Внезапно перед ними появился человек в черном. стоя у них на пути.